Глава 77. Над Средиземным морем. Проснулась Кейт от вибрации на бедре и первым делом наткнулась на взгляд Дэвида. Вытащив вибрирующий телефон из кармана, посмотрела на номер. Региональный код 404, Атланта, штат Джорджия, Центр по контролю заболеваемости, преемственность Пол Бреннер. Она ответила на звонок, и понимание разбило скорлупу сонного оцепенения. Кейт слушала. Пол Бреннер откровенно паниковал, тараторил, набрасывая фразы, которые били по ней, как тяжелые кулаки. Испытания провалились. Альтернативных терапий нет. Программа эвтаназии санкционирована. Вы можете помочь? Минутку. Проговорила она в трубку и выпрямилась, обращаясь к Дэвиду, Чангу и Янусу. Не сработало. Это не все, Кейт. Есть еще фрагмент генетической головоломки, произнес Янус. Нам нужно немного времени. «У нас есть кое-что», — передала Кейт в трубку. Выслушав ответ, кивнула. «Ладно, хорошо. Что?» «Ладно. Нет, мы...» Она подняла глаза на Дэвида. «Далеко мы от Мальты?» «Мальты?» — Кейт кивнула. «Часа два, может, чуть меньше, на предельной скорости. В районах Орхидеи на Мальте смертность нулевая. Там что-то происходит». Дэвид не сказал ни слова, просто пробрался мимо Чанга и Януса на сиденье напротив Кейт и начал говорить с Шоу и Камао в кокпите, прокладывая курс к Мальте, как заключила Кейт. Женщина потерла голову. Она странно себя чувствовала, как будто стала более отстраненной, бесстрастной, онемевшей, почти как робот. Кейт полностью управляла собственным сознанием, просто воспринимала все происходящее, словно это происходило с кем-то другим. Опасность крайне сильна. Истребление 90% человеческого рода, и все же у нее было ощущение, что она просто участвует в научном эксперименте, исход которого неизвестен, но лично на ней не скажется. Что со мной происходит? Ее чувства, ее эмоциональная сердцевина будто ускользали прочь. Вернувшийся Дэвид плюхнулся на сиденье рядом с Кейт. «Мы можем добраться до Мальты за 2 часа». Поднеся телефон к уху, женщина возобновила беседу с Полом. «Мы собираемся проверить это. Не можете ли вы их задержать? Мы не знаем, что там. Делайте, что сможете, Пол. Еще не кончено». Закончив разговор, она переключила внимание на ученых, но Янус заговорил, прежде чем она успела раскрыть рот. «Это же было здесь все время. Прямо у нас под носом», — он указал на страницу с шифром Мартина. «Мутация Альфы. Локализация традиции Атлантиды. Мальта!» Дэвид тут же бросился просматривать шифр с изменившимся лицом. «Что это? Вина?» Кейт прервала паузу. Мартин искал это, чем бы оно ни было, очень давно. Он думал, что оно находится в Южной Испании, но сказал мне, что ошибся насчет местонахождения. Должно быть, после этого он и добавил пометку насчет Мальты. «А вы знаете, что это такое?» — спросил Янус. «Традиция Атлантиды?» Кейт лишь покачала головой. Дэвид прижал ее к себе. «Узнаем через 2 часа». Однако выражение его глаз говорило нечто иное. «Помнишь ли ты?» Закрыв глаза, Кейт попыталась сосредоточиться. Шелест скафандра под давлением воздуха в шлюзе был очень узнаваем. «Поселение уже 2». Голос в шлеме Кейт прозвучал очень отчетливо. «Поняла. Передаю координаты первоначального поселения». Шлем Кейт отобразил карту. Их корабль, посадочный модуль «Альфа», по-прежнему находился близ побережья Африки, где она провела операцию по внедрению гена Атлантиды. Летучая колесница беззвучно ожидала посреди камеры. Двери медленно разошлись, показав пейзаж по другую сторону. Взойдя на колесницу, Кейт понеслась прочь от корабля. Мир стал еще зеленее. Сколько же времени прошло? В стойбище она поняла, насколько много его прошло. Хижин стало раз в 5 больше, чем прежде. Минула жизнь не меньше, чем поколение. Да и природа стойбища изменилась. Периметр патрулировали мускулистые воины, облаченные в одеяния из ткани с боевой раскраской на лицах. Обернувшись к подплывающей Кейт, они принялись угрожающе потрясать своими копьями. Она взялась за парализующий жезл, но пожилой мужчина, заковыляв к воинам, принялся кричать на них. Кейт с изумлением прислушалась. Их языковой прогресс просто поразителен. Они уже развили сложную лингвистическую структуру, хотя слова, употребляемые в данный момент, были скорее неформальными. Опустив копья, воины попятились от нее. Опустив колесницу, Кейт вошла в стойбище. В этот раз поклонов и раболепствования не было. Впереди показалась хижина вождя. Простой шалаш трансформировался в храм с каменными стенами, пристроенный прямиком к поверхности скалы. Кейт зашагала к нему. Селяне выстроились по обе стороны, толкаясь и пытаясь рассмотреть ее получше. Стражники у порога храма расступились, и она вошла. На алтаре в конце сумрачного, похожего на пещеру зала, лежало тело. Перед ним полукругом стояли коленопреклоненные чернокожие люди. Кейт подошла к ним, они обернулись. Уголком глаза она заметила, что к ней пробирается пожилой самец Альфа. Кейт изумилась тому, что он прожил так долго. Лечение дало выдающиеся результаты. Кейт оглянулась на мертвое тело, потом прочла символы над алтарем. «Здесь лежит второй сын нашего вождя. Срезан в поле братским племенем, взалкавшим плода нашей земли». Кейт быстро дочитала остаток текста. «Похоже, старший сын вождя образовал собственный клан, группу кочевников, рыскающих по округе в поисках пропитания. Младший же обосновался в полях, где его племя занималось охотой и собирательством. Этого сына считали преемником отца, следующим вождем. Его нашли мертвым в поле, а деревья и кусты были обобраны дочисто. Он пал первой жертвой набегов старшего брата, и они боялись, что их станет куда больше, и готовились к войне». «Мы должны это остановить», — сказал голос партнера у нее в шлеме. «Остановим. Война отточит их умы, улучшит их технологии. Это катастрофа. Мы предотвратим ее». «Если мы перевезем одно из племен, — сказал партнер, — то не сможем контролировать геном». «Решение есть», — ответила Кейт. Подняв руку, она спроецировала на стену символы. «Вы не станете воздавать недостойным. Вы покинете это место. Ваш исход начинается сейчас». Открыв глаза, Кейт встретила взгляд Дэвида. «Что?» «Ничего». Она утерла со лба пот. Воспоминания начали быстрее менять ее, брали верх. Она становилась более той, кем была в далеком прошлом, и менее женщиной, полюбившей Дэвида. Она подвинулась ближе к нему. «Что я могу поделать? Я хочу остановить это. Я открыла дверь, но смогу ли я ее закрыть?» Ощущение было такое, будто кто-то держит ее мертвой хваткой и силком вливает воспоминания в глотку. Кейт стояла в другом храме. На ней был скафандр, а люди вокруг сгрудились около другого алтаря. Кейт посмотрела в дверной проем храма. Природа была пышная, но не такая плодородная, как в Африке. Где же они? Может, в Леванте? Кейт подошла ближе. На алтаре лежал каменный ящик. Она уже видела его прежде на тибетском гобелене, в изображении Великого потопа, когда восставшие воды поглотили берег, смывая города древнего мира. Иммору унесли этот саркофаг в горы, она в этом не сомневалась. Не это ли сокровище, ждущее их на Мальте? Поднявшись с земли, члены племени обратили к ней лица. Теперь Кейт увидела в альковах, примыкающих к главным коридорам храма, дюжину членов племени, преклонивших колени в медитации, ищущих внутреннего покоя. Они станут Иммору, горными монахами, которые унесли ковчег высоко в горы, сберегли свою веру и постарались вести жизнь праведного самоотречения. Кейт зашагала по проходу. «Ты знаешь, что надо сделать», — подал голос ее напарник. «Да». Толпа у алтаря расступилась, и Кейт, поднявшись по ступеням, заглянула в каменный саркофаг. Там лежал Альфа, основатель и вождь племени, недвижный, холодный, наконец упокоившийся. Его лицо заострилось, обретя смутное сходство с тем, каким оно было в тот день, когда Кейт впервые увидела его в пещере, когда он принес своей спутнице кусок тухлятины, а сам привалился к стене, чтобы умереть. Тогда она взвалила его на плечо и спасла ему жизнь. Повторить это она не в силах. Кейт повернулась к столпившимся перед алтарем, зато она может спасти их. «Это опасно». «Альтернативы нет», — отрезала Кейт. «Мы можем завершить этот эксперимент здесь и сейчас». Кейт непроизвольно тряхнула головой. «Не можем. Теперь пути назад для нас нет». Закончив модификацию, она сошла с алтаря. Служки затолпились вокруг, устремившись куда-то мимо саркофага, принесли каменную крышку и возложили ее на гроб. Кейт смотрела, как они вырезают на стенке ковчега ряды символов. Шлем перевел их. «Здесь лежит первый из нашего племени, переживший тьму, видевший свет и последовавший на праведный зов». Кейт открыла глаза. «Я знаю, что находится на Мальте, что защищали Иммару». «Не говори», — призывал взгляд Дэвида. «Это часть лекарства?» — оживился Янус. Чанг подался вперед. «Быть может», — ответила Кейт. И повернулась к Дэвиду. «Далеко еще до Мальты?» «Уже нет». Дориан выудил спутниковый телефон из кармана. «Направление восток, назначение Мальта. Где вас черти носят?» Он пересек палубу чумной баржи и забрался в вертолет. «Полетели».